овцы паслись в футах в 40 от него. Рейкс освободил иглу и бросил капсулу футов на 20 вперед. Услышал, как щелкнул распрямившись язычок. Граната упала на кочку, покатилась вниз и остановилась у зарослей папоротника. Медленно отступая назад, Рейкс считал про себя секунды. Овцы продолжали спокойно пастись. При отсчете 10 послышался мягкий хлопок. Капсула подпрыгнула на фут и, видимо, разорвалась, потому что больше он ее уже не видел. Но сказать по правде, Рейкс не заметил вообще ничего. Никакого видимого газа не появилось. Он взглянул на овец. Они все так же мирно паслись. «Если в этой штуковине что-то и было, — подумал Рекс, — то это что-то должно отнести к ним ветром». И вдруг ближняя овца приподняла голову, ноги ее подкосились. Словно разыгрывая пьесу или какой-то прекрасно отработанный и хорошо разученный цирковой трюк, выполняемый по сигналу, упала и вторая овца. Не на бок, не сопротивляясь и не протестуя, а просто подчинившись силе тяжести. Глядя на овец, Рейкс заметил, как над ними, метрах в двух от земли, пролетел дятел, собираясь подняться на выступающий гранитный утес. Но на полпути земля призвала вдруг к себе и его, и мгновение ока, мелькнув красными, черными и белыми перьями, птица упала камнем. Рейкс повернулся и пошел обратно. Мэри пришла к нему в ту ночь, как делала всегда, даже если родители были дома, и осталась с ним до рассвета. На заре после любви он взглянул ей в лицо. Это было лицо Мэри. Лицо, которое он знал. Лицо той женщины, которая собиралась наполнить Альвертон детьми. На нем не было и следа сверхъестественной росы. Чувствуя его взгляд, Мэри открыла глаза и подмигнула. «Любишь?» — спросила она. Он кивнул в ответ. Она приподнялась, поцеловала его и сказала: «Ты сегодня не в лучшей форме. Слишком много вчера выпил». На обратном пути он дал крюк в Данкере, остановил машину у дороги и спустился к тому месту, где накануне паслись овцы. Опасность уже миновала, содержимое гранаты давно улетучилось. В то утро не было тумана, яркое солнце играло на бронзовом вереске. В тени гранитной скалы лежала старая овца. Там же лежал и дятел, тоже мертвый. Но рядом с умершей матерью стоял ягненок. Он заковылял прочь от Рейкса, потом обернулся и заблеял. Но не потому, что просил молока, он давно вырос из этого возраста. От второй овцы и еще двух ягнят не осталось и следа. Не было и следов того, что животных убрали. Не было тракторных следов. Там, где взорвалась капсула граната, Рейкс нашел несколько пластмассовых осколков и оставил их на месте. Возвращаясь обратно, он размышлял, почему погибли именно старая овца и дятел. Дома Рейкс нетерпеливо ждал, надрывался телефон. Звонила Мэри. «Сколько ты вчера выпил?» — спросила она. «А что?» «Да ты забыл свою сумку. Я привезу ее. Сам приеду за ней попозже». Через два дня он позвонил Бернерсу, договорился встретиться с ним в королевском автоклубе, где и рассказал о капсуле. «За каким чертом они нужны Сарлингу?» «Кто его знает?» «Мне кажется, с их помощью разгоняют демонстрации. Держат на тех складах, что под рукой, чтобы побыстрее распределить между силами полиции и армией Кента и Сассекса. «Не хотел бы я увидеть толпу людей, лежащих, как те овцы», — сказал Рейкс. «Многие из них уже не встали бы на ноги». «Что это за штука такая?» «Надо спросить у ребят в Портоне или в Форт-Детрике, что в Мэриленде».